Приезжайте, останетесь довольны. С высокой колонны памятник Фердинанду Лессепсу как бы благословлял всех плывущих Суэцким каналом. Но для каторжан, которые уже не раз и не два бежали с Сахалина, а теперь вдругорять плыли этой же дорогой обратно, для них Лессепс означал новые страдания. Красное море встретило Ярославль сухими горячими ветрами, дующими из пустыни Аравии. Мельчайший раскаленный песок забивал широкие сопла корабельных вентиляторов. Дышать становилось труднее, с лиц матросов сползала кожа, а губы женщин покрывались болезненными трещинами. Смертность среди арестантов в трюме сразу усилилась. Старший офицер Терентьев, желчный и болезненный человек, удивлял Чилищеву контрастами своей натуры. Состояние мягкого добродушия иногда сменялось в нем порывами самой необузданной жестокости. Напрасно часовые в трюмах давали тревожные звонки на вахту мостиков, призывая забрать умерших. Ковторанг не обращал на эти звонки внимания, объясняя так. Здесь район оживленного мореходства, а трупы могут всплыть, привлекая внимание иностранцев. Пусть уж валяются на своих нарах, пока не выберемся в океан. Там и покидаем. А Балмасов сказал Клавочке за столом. Представляю, какой аромат сейчас в трюмах. По давней традиции судов добровольного флота, в Красном море начинали расковку кандальных, потом до самого Цейлона каторжан брили заново. Рецидивистам обривали правую часть головы, а бродягам, не помнящим своего родства, левую. Но в преступном мире всегда немало причин, чтобы из одной категории виноватых перейти в другую. И скоро все уголовники ходили с головами, выбритыми наголо. «Не понимаю», — возмущался Абалмасов за ужином. «Неужели в трюмах не было обыска? Откуда у них взялись бритвы?» «Голь на выдумке хитра», — пояснил Терентьев. «Берется крышка от жестяного чайника. Один край ее оттачивается, как лезвие. После этого извольте бриться». В открытом океане полуобморочных каторжан выводили из трюмов на верхние палубы, где матросы окачивали их забортной водой из пожарных пипок. Каторжан стали выпускать из трюмов и в отхожие места, расположенные наверху. Но охрана, вконец ошалевшая от жарища, ленилась конвоировать людей поодиночке. «Так что я вам, — орал конвойный, — или нанимался тут валандаться с вами? Дождись, когда другие заходят, тогда и просись. Меньше чем полсотни человек не поведу». Тела каторжан покрывала тропическая сыпь, которая быстро переходила в злокачественный фурункулез. Все чаще шлепались за борт трупы, кое-как завернутые в куски парусины. При этом в машину давался сигнал «стоп», чтобы мертвеца не подтянуло под корму, где он сразу же будет раскромсан на куски работающими винтами. Вечером Клавочка Чилищева поднялась на крыло мостика, чтобы полюбоваться звездами и величием Индийского океана. Терентьев сам подошел к ней и встал рядом, облокотясь на поручни. Вода сонно шумела за бортом корабля. «У вас есть на Сахалине друзья или родственники?» «Нет, да и откуда им быть?» — ответила Клавочка. «На что же вы тогда рассчитываете, бедная вы моя? Нельзя же свой идеализм непорочной младости доводить до абсурда. Я 6-й год сплавляю партии каторжан на Сахалин, и я лучше других знаю, каковы там условия. Вы ж там погибнете. И даже винить будет некого, ибо каторга всегда остается каторгой». Это пылкое признание пожилого человека даже смутило Клавдию Петровну. Не сразу она нашлась, что ответить. «Так не возвращаться же мне обратно?» «Теперь уж не вернуться. Сейчас, — продолжал Терентьев, — военным губернатором на Сахалине состоит Михаил Николаевич Ляпишев. Генерал он добрый, насколько это возможно в сахалинских условиях. Он меня знает. Я напишу ему рекомендательное письмо, чтобы к вам отнеслись благожелательнее». «Спасибо», — от души поблагодарила Клавочка. «Но предупреждаю, что каторга смеется над слезами и клятвами. Если вы поверите кому-либо, вы погибнете тоже. Преступники, как никто, умеют вызывать в честных людях не только симпатию к себе, но даже сочувствие. В тюремном жаргоне бытует особое выражение «дядя Сарай». Так называют всех людей, верящих тому, что им было сказано. Мимо них пронесло в ночи ослепительный пароход, сверкающий от обилия электрических огней. До Ярославля донесло музыку корабельных баров и дансингов, где свободные люди флиртовали, развлекались выпивкой и танцами, даже, наверное, не зная, что такое каторга. На миг девушке стало тоскливо. Этот пароход возвращался в Европу, и Терентьев с каким-то надрывом утешил Клавочку. Ладно, зато мы скоро будем в раю Цейлона. Пароход добровольного флота еще плыл в Индийском океане, а в его трюмах, куда не достигали ароматы тропических фруктов, арестанты рьяно обсуждали, в какой тюрьме Сахалина надзиратель зверь, а какой продажен, сколько платить палачу, чтоб с одного удара не перебил тебе позвоночник. Иван Кутерьма, человек бывалый, делился опытом жизни. На норе великий мастер плетью доску перешибает, а как треснет по табуретке, так она в куски разлетается. Зато сунь ему рубелек, он тебя так отгладит, так изнежит, будто живой водой ополоснешься, и вскочишь с лавки еще здоровее. Что им сейчас до райских красот Цейлона? «Да, скоро и Цейлон», — сказал Полынов, когда Клавочка, движимая женским интересом, снова навестила одинокого узника в отдаленном коридоре носового форпика. «Советую вам сойти с корабля в Коломбо, и вы окажетесь в раю, где в древности блаженствовали Адам с Евой еще до грехопадения». Порой трудно было понять, когда Полынов говорит серьезно, а когда иронизирует. «Вы разве бывали и в Коломбо?» — спросила она. «Был, но еще до своего грехопадения». На этот раз Полынов сам высказал ей просьбу о помощи. По вечерам из трюмов стали выводить на палубы всякую рвань и нечисть, чтобы она надышалась чистым воздухом. «Я прошу вас найти случай передать Ивану Кутерьме, что я жду. Давно жду. И очень жду». «Чего вы ждете?» «Мандолину». «Кутерьма поймет, что такое мандолина». «А вам, милейшее создание, понимать такие вещи не обязательно». «Иван Кутерьма. А как мне узнать его?» «Гигант ростом, верзила. На голове у него уродливый шрам от удара топором. Не узнать его просто невозможно». «Хорошо, я постараюсь», — обещала ему Клавочка. Во время очередного вывода каторжан на палубу девушка, озираясь, подошла к Кутерьме. Тот выслушал ее и проворчал в ответ. — Ладно-кась, барышня, завтра вы же на этом месте. На следующий день Иван подкинул к ее ногам маленький сверток, в котором было что-то тяжелое, и сделал это настолько ловко, что Клавочке даже не пришлось подходить к нему. А внимание конвоиров было отвлечено суматошной дракой, которую нарочно устроили в этот момент ивановские поддувалы. Когда же девушка передала Полынову сверток, он сказал ей: «Благодарю. До Гонконга осталось лишь 8 суток. Вы все-таки побывайте на берегу. Там есть отличный отель «Континенталь», но снимите номер сразу на двоих». «Кто же будет вторым?» — оторопела Клавочка. «Наверное, я», — рассмеялся Полынов, и было опять непонятно, то ли он говорит серьезно, то ли шутит. В океане началась мертвая зыбь. Ярославль, содрогаясь громадным корпусом, тяжело и плавно подминал под себя черную воду океана. Помимо каторжан, корабль имел торговые грузы и обязан был доставить их в порты назначения. От московской парфюмерной фирмы «Брокар» везли большую партию духов и одеколонов для выгрузки в японском порту Нагасаки, а владивостокские магазины «Кунста» и «Альбертса» давно ожидали прибытия закупленного ими в Лионе бархата. «Вот и отлично», — рассуждал за ужином Абалмасов. «Значит, мы еще повидаем и танцы гейш Нагасаки. Роскошная жизнь». «Но вам», — язвительно заметила Клавочка, — «кажется, больше всего понравились пребывание в злачном Порт-Саиде». Отношения между ними разладились именно с Порт-Саида, где Абалмасов торопливо скупал всякую непристойность. Теперь же его часто видели в отсеках третьего класса, там он любезничал с молодухами, плывущими по вызову своих мужей. Напрасно теперь геолог пытался оставаться перед Челищевой любезным кавалером. Девушка решительно отвергла все его ухаживания. Тот опасный преступник на пристани в Одессе оказался хорошим физиономистом. И не старайтесь опекать меня, делая при этом вид, будто вы имеете на меня какие-то права. Не какие-то, а чисто моральные. Но я слишком далека от вашей морали. Среди ночи Клавочка разбудила беготня матросов по трапам, а по металлу палуб цокали приклады винтовок караульной команды. Девушка накинула халат. В пассажирском салоне она увидела Абалмасова, он был бледен от испуга. «Что случилось, Жорж?» — спросила его Челищева. «Бунт. В котельных уже готовят подачу пара под высоким давлением, чтобы ошпарить всю эту сволочь в трюмах, как тараканов. Ужас! Ведь всех нас могли бы вырезать». Мимо них торопливо прошел заспанный мичман, пристегивая к широкому ремню кобуру с револьвером. «Ничего страшного», — зевнул он. «Еще ни один рейс до Сахалина не обходился без фокусов. Идите спать, сейчас будет все в порядке». «Хорошо, что вовремя спохватились». Где-то в глубине корабля грянул выстрел. Потом еще и еще. В салон ввели тюремного старосту, который сразу же бросился на колени и стал молиться перед иконами. «Слава тебе, Господи! Нонче самому батюшке-царю писать стану, может, и помилуют. Страх-то какой, едва вырвался!» Оказывается, этот староста, тоже из каторжан, какой же день выкидывал за решетку записки для начальства, мол, готовится бунт. Но корабельные сквозняки тут же подхватывали мизерные бумажки, как негодный мусор, и часовые не обращали на них внимания. Наконец, один из них поднял записку старосты, но не мог прочесть ее по причине безграмотности. «Намусорили тут паразиты», — сказал он. Между тем в трюмах жить было уже невозможно. Никакая вентиляция не могла высосать из преисподней транспорта запахи нечистот. Ноги арестантов скользили в этой мерзости, которая при качках переливалась с борта на борт. В этих кошмарных условиях Иваны стали искать выхода из трюма. Они обнаружили лазейку в узкий туннель, забранный решеткой. Прутья ее удалось раздвинуть. Иван Кутерьма одного из своих поддувал, сунул прямо в эту дырку, строго наказывая ему. «Вперед за веру царя и отечества! Ползи, Покедова труба не кончится! Может, даст Бог, и найдешь чего стоящего!» Иваны мечтали добыть оружие, чтобы, перебив охрану, завладеть кораблем и уплыть на нем куда-нибудь так далеко, где каторга и не пахнет. Наконец, из трубы туннеля выставилась голова верного поддувала. Он вернулся с разведки пьян-распьян, но доставил в трюм два больших флакона. «Там полно всего», — сообщил. «Теперь гуляем». Иван Кутерьма ознакомился с этикеткой. «Одеколон. Незаменимый спутник-путешественник. Освежает воздух в душном купе вагона, делая обстановку приятной. Бесподобен во всех отношениях, как дезинфекционное средство. При покупке просим обращать внимание на фирменный номер 4712. Остерегайтесь подделок». «Годится», — сказал Иван, опустошая флакон до дна. «Мы подделок не боимся, нам бы чего покрепше». Наконец, одну из записок старости случайно поднял машинист, человек грамотный, и доложил о ней старшему офицеру. «Тревога», — объявил Терентьев, — «там уже все перепились. Но прежде любым способом выманите из трюма старосту». Старосту вызвали из трюма якобы для наведения справок о заболевших. А на следующий день как раз напротив цейлонского рая устроили экзекуцию. Перепороть сразу 800 человек На это сил никаких не хватит. Но уже 47-й, не выдержав истязаний, выдал заговор, что подтвердили еще трое. Всех Иванов сразу заковали в кандалы и рассадили по разным клеткам корабельных карцеров. До Гонконга оставались сутки приличного хода, когда Терентьев сказал в кают-компании: «А нам уже нет смысла навещать Нагасаки, ибо все духи и душистые притирания фирмы «Бракар» выпиты. Не знаю, что будет в Владивостоке, когда мы предъявим магазинам Кунста и Альбертса куски леонского бархата, разрезанного на портянки». Только он это сказал, как появился боцман. «Ваше благородие», — козырнул он, — «прямо как нечистая сила у нас завелась. Этот-то телегент, что отдельно в форпике сидел, куда-то исчез. Утром еще был, а сейчас нету его». Клавочка чуть не вскрикнула. «Это ведь о нем, о Полынове!» Боцман потряс перед офицерами связку извиняющих кандалов. «Сам и расковался. Не на заклепках, а на штифтах были. Вот ведь сволочь какая! Где ж у них стыд? Где ж у них совесть?» До Гонконга оставались считанные мили, а Полынова нигде не могли найти. И мичмана стали уже поговаривать, что он наверняка выбросился в море, чтобы плыть до берега. «Может, и так», — соглашались другие, — «но каким образом он мог выбраться из своей секретной камеры форпика?» Чудовищные догадки приходили в голову Чилищевой. Она не хотела верить, что Иван Кутерьма передал ей отмычки для Полынова, которые и вернули ему свободу. Неужели она сделалась сообщницей преступников? На горизонте почти гравюрно проступили очертания берегов, а Полынов еще не был найден. Обшаривали все закоулки транспорта и при этом спешили, ибо близость Гонконга давала беглецу больше шансов скрыться с корабля. Вот и рейд, где можно отдавать якоря. «Нашли!» — раздался торжествующий голос боцмана. «Где нашли?» — резво вскочил Терентьев. «Да в маяке нашли!» Маяком назывался медный пустой столб в рост человека. Внутри его полыхал бортовой огонь, предупреждающий встречные корабли о возможности столкновения. Офицеры и пассажиры разом высыпали на палубу. Полынова обыскали, но мандолины при нем, конечно, не обнаружили. Терентьев был в бешенстве. «Ты думаешь отделаться карцером? Нет, голубчик, я тебя запихаю обратно в маяк и закрою на ключ, поставив часового с ружьем. Вот ты будешь светить прямо по курсу. Сразу зовите сюда Кузнецов. Заковать его по рукам и по ногам». Ярославль снова вышел в океан, солнце стояло в зените, а медный колпак маяка раскалился до такой степени, что на нем, как на сковородке, можно было выпекать лепешки. Страшно было подумать, что внутри этого столба замурован живой человек. Судовой доктор долго терпел, потом не выдержал, сказав Терентьеву: «Вы, конечно, вправе наказывать людей, но вы лишены права убивать их. Я, как врач, публично протестую против этой варварской пытки, которую вы устроили человеку». Старший офицер Ярославля отвечал: «Почему вы думаете, я не ставил в форпике часового? Там был замок решетки с секретом. Сначала надо сделать два поворота на закрытие, а потом уже открывать. Так он, гадина, и тут сообразил. Я не выпущу его из маяка, пока не сознается, откуда у него после многих обысков оказалась своя мандолина. Не мог же он ковырять секретный замок пальцем?» Ото всех этих разговоров, обращенных, казалось, непосредственно к ней, виновнице добывания отмычек, Клавочка не знала, куда ей деться, и, наконец, бурно расплакалась. Терентьев положил сигару на край пепельницы и сказал: «Ну, если и Клавдия Петровна плачет, выпустим». Когда открыли дверку металлического столба, на доске палубы безжизненным кулем вывалился Полынов. «В лазарет его, быстро!» — командовал доктор. В лазарете преступник обрел сознание, и, наконец, он разглядел лицо Чилищевой. Губы его сложились в гримасе улыбки. «Теперь вам понятно, — сказал он, — почему я просил снять в роскошном континентале Гонконга номер на двоих. Не смейте делать из меня свою сообщницу». Ответ был почти оскорбительным для девушки. «Но ведь вы политическая, не так ли? Но еще не каторжница, — в гневе ответила Чилищева. Когда миновали Цусиму и вошли в Японское море, уже на подходах к Владивостоку всем узникам Ярославля стали бесплатно выдавать конверты и бумагу, чтобы отписали на родину. Грамотеи писали домой сами, а потом собирали пятачки с неграмотных, просивших сочинить за них пожалобней, чтоб до слез проняло. Рецидивисты хорошо знали сахалинские порядки. Там не станут томить человека в тюрьме, если к нему приедут жена и дети. Всю семью в тюрьму не посадишь, чтоб кормить ее от казны, а потому считалось, что арестанта лучше из тюрьмы выпустить, и пусть живет где хочет. Отсюда и возникло типично сахалинское выражение «квартирный каторжанин», то есть живущий на вольных хлевах. Теперь в трюмах корабля опытные ворюги со знанием дела поучали плывших на Сахалин от сахи на время. «Пиши жене, что корову уже получил, скоро верблюда дадут с павлином, поросят и арбузов тут-то сколько хошь. А коли, мол, не приедешь, дура старая, так мне от начальства уже молоденькую обещали, так и пиши, дядя Сарай». И писали. Даже те, которые под церковным праздником в деревнях увечили своих жен смертным боем, теперь обращались к своим супругам сверхуважительно. «Драгоценная наша Авдотья Свет Ивановна, как можно поскорее приезжайте ко мне отбывать веселую каторгу, останетесь премного довольны».